«Что она говорит?» — спросил он у Грити. «Квот тебе, мулир!» — не отвечая, обратился Луиджи к девчушке на том же языке, отводя руку со светильником и приглядываясь к ней теперь не только с любопытством, но и с удивлением. Но девчушка, выпалив свою странную фразу, снова засмеялась и уже не говорила ничего больше. С некоторым даже пренебрежением сморщила свой хорошенький носик и заслонилась белой рукой от светильника, который Грити вновь приблизил на расстоянии слишком неприятное. «Вообразите себе, она говорит по-латыни», — воскликнул Грити, обращаясь к Ибрагиму. «Что же тут странного? Она, наверное, училась у себя дома. Мы ничего о ней не знаем. Может, она из богатой семьи? Вы не знаете, что именно она сказала? Что же именно? Это один из канонических вопросов католических священников, исповедующих женщин, довольно грубый и непристойный для столь нежных уст. А в устах ваших священников он не кажется вам слишком непристойным? Они исполняют свой долг, и они грубые мужчины, а это нежное создание». «Ты вонючий барышник!» — крикнул он Синамаге. «Что за товар нам подсовываешь? Где купил эту беспутницу? Из-под какого просмердевшего развратника ее вытащил?» «Валлахи!» — приложил руку к груди Синамага. «Эта девушка чиста, как утренний цветок, искупанный в росе. Она так же не тронута, как я покупаю ее!» — прервал его разглагольствование Ибрагим. «Бей Эфенди верит старому Синамаге?» «Я покупаю эту девушку», — повторил Ибрагим уже с нетерпением. «Сколько за нее?» 500 дукатов, бей Эфенди», — быстренько проговорил Синамага. «Даю 1000», — небрежно кинул Ибрагим. «Бей Эфенди хочет назвать двойную цену, но это надлежит делать мне». Купец должен называть двойную цену, чтобы дойти до истины, не торопясь, поторговавшись в сласть и в волю. Иначе как можно сберечь себя для служения делу, на котором держится мир? В самом деле вмешался несколько удивленный таким ходом их приключения Грити. Она обошлась мне, как свидетельствует Синамага, всего лишь в 500 дукатов. «Ясное дело, старый негодник обманывает нас, как он это всегда делает. Ведь за такие деньги можно купить 3 черкешинок из княжеского рода. Но пусть уж будет так. Я хочу, чтобы Синамага заработал, поэтому даю 1000». Ибрагим заслонил с собой девушку от Грити и Турка, шагнул к ней. Она засмеялась ему в лицо еще более дерзко и с еще большим вызовом, чем перед тем Луиджи. Смеялась неудержимо, отчаянно, безнадежно, стряхивала на него волны своих буйных волос, полыхавших золотом неведомо и каким, райским или адским. Не отступала, не боялась, выпрямилась, невысокая, стройная, откинула голову на длинной нежной шее, рассыпала меж холодных каменных стен бедестана звонкое серебро прекрасного голоса. Ха-ха-ха! Ибрагим вздрогнул от мрачного предчувствия, но поборол это движение души, заставил себя улыбнуться в ответ на смех загадочной чужестранки, которая не плакала, как все рабыни, не стонала, не ломала в отчаянии рук, а смеялась точно, издеваясь не только над ним, но и над всем этим жестоким миром, стремившимся покорить ее, сломать, уничтожить. Ибрагим заговорил с ней на ломаном языке, смеси из славянских слов, выученных от султана Сулеймана, хочет ли она к нему, именно к нему, а не к кому-нибудь другому. Девушка умолкла на мгновение, словно бы даже посмотрела на Ибрагима пристальнее. Хотела ли бы? Еще может кто-то спрашивать в этой земле, хотела ли бы она? Ха-ха-ха! Ибрагим сухо приказал Синамаге привести рабыню к нему над Мейдан. повторил, что заплатит за нее 1000 дукатов, предупредил, чтобы сегодня же к вечеру она была в его доме и чтобы ей не было причинено ни малейшего вреда.